Вы слушали книгу Гольдблата «Точечный и линейный массаж в неврологии». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».